Интермедия седьмая. Борден. «Гарри, смерть найдет вас всех, Борден!» — крутанул Вальтер на пальце. И, как заправский ковбой, сунул его в кобуру. Операция закончена. Все цели мертвы. На нем нет ни царапины. Все как обычно. И уже можно топать на точку встречи и вызывать вертолет. Но он решил не торопиться. Достал из кармана сигарету, прикурил от зажигалки Зиппо, благо периметр защищен и снайперов можно не опасаться, с наслаждением выпустил звездное небо клуб дыма. Гарри не любил убивать, но Англия сказала «надо». Джентльмен ответил «есть». И одним размещенным в пустыне лагерем по подготовке террористов стало меньше. Говорят, что пока он не поступил на службу, такие задания поручали опергруппам САС. Но зачем рисковать несколькими, когда можно послать одного? Он услышал шорох, мгновенно выплюнул сигарету на песок и рванул пистолет из кобуры. Территория была полностью отработана. Он был в этом уверен, но все же по склону бархана спускались аж двое. Правда, они не были похожи на террористов. Оба были белыми. Один, пониже и поплотнее, был одет в джинсы, клетчатую рубаху и ковбойские сапоги. Второй был в чем-то темном и нес в руке... меч? С абсолютно черным лезвием, поглощающим свет звезд. В 21 веке, в эру высокоточного оружия, умных винтовок и спутникового наведения, Гарри нашел, что это странно, и потому не стал пока стрелять. Ситуация явно требовала прояснений. «Мне кажется, он нас заметил», — сказал якобы ковбой. На поясе у него висел пояс с двумя револьверами. Для завершения образа не хватало только широкополого Стетсона. «Определенно», — согласился обладатель меча. «Вы кто такие, ребята?» — поинтересовался Гарри. «ЦРУ?» Это было вполне логичное предположение, потому что откуда еще могли взяться эти клоуны? Но Гарри не слышал ни шума автомобильного двигателя, ни шелеста винтов. Неужели они пешком сюда пришли? «Мы странствующие психоаналитики», — заявил ковбой. «Скажите, всеми этими убийствами вы пытаетесь заполнить зияющую внутри вас пустоту? Хотите с кем-нибудь об этом поговорить?» «Я думаю, все дело в том, что всю жизнь я хотел заслужить одобрение моего отца», — сказал Гарри. А потом, когда понял, что из этой затеи все равно ни черта не выйдет, решил делать вещи, которые он не способен одобрить, в принципе. Ну, знаете, из разряда служить своей стране, а не приумножать капитал семьи, убивать плохих людей, а не высасывать все соки из хороших. Знакомая история, да, Кевин? Спросил ковбой, обращаясь к своему спутнику. В свое время ты тоже через все это прошел? «Это было очень давно», — сказал Кевин, «и, по большому счету, я никогда не знал своего отца». «Но он ведь все равно незримо присутствовал в твоей жизни». «В принципе, и все отцы», — сказал Кевин. «Мы окружены призраками своих предков, и что бы мы ни делали, кто-то из них никогда этого не одобрил». «Это очень интересная тема для разговора», — согласился Гарри. «Но все же, для начала я бы хотел узнать, кто вы такие и что делаете в зоне проведения спецоперации». «Проводим свою спецоперацию», — сказал ковбой. «Скажи, ты нас вообще не помнишь?» «А должен?» «В принципе, нет», — сказал ковбой. «Но человеческая память — штука очень избирательная и зачастую непредсказуемая, особенно если учитывать обстоятельства. А обстоятельства, друг мой, очень невеселые». «Я не уверен, что мы друзья». «Лучшие», — заверил его ковбой. «Просто ты этого еще не помнишь». «Я не страдаю провалами памяти», — заметил Гарри. «Ирония в том, что люди, страдающие провалами в памяти, склонны о них забывать», — сказал ковбой. «Скажи, а почему ты не выстрелил? Я имею в виду, у тебя тут спецоперация, ты только что положил... сколько? 20 человек?» «27». «Ты только что положил 27 человек, и все они были плохими людьми, террористами и потенциально массовыми убийцами. А тут появляются какие-то посторонние люди, которых здесь в принципе и не должно быть, а ты почему-то не выстрелил. Почему?» «Застрелить вас я всегда успею», — сказал Гарри. «Меня восхищает твоя самоуверенность», — сказал ковбой. «Тебя не восхищает его самоуверенность, Кевин?» «Нет», — сказал Кевин. «Признаться, я где-то в чем-то немного разочарован», — сказал ковбой. «Мы ожидали, что ты начнешь палить. Мы приготовились. Кевин даже расчехлил свой меч, чтобы отбивать пули». «Чтобы что?» — уточнил Гарри. «Отбивать пули», — повторил ковбой. «Тебе, наверное, сейчас кажется, что это какой-то цирковой номер, но на самом деле он проделывает такое походя. Ты не хочешь продемонстрировать Гарри этот свой навык, Кевин? Не хочешь отбить пулю?» «Если только она не полетит тебе в лоб, Оберон». «Знаешь, ты ведь единственный человек в мире, который зовет меня так, во всех мирах. «Просто остальные уже умерли», — сказал Кевин. «Некоторые из них благодаря твоим усилиям». «Ребята, я вижу, в ваших межличностных отношениях существует какая-то напряженность. Но поскольку вы странствующие психоаналитики, вы можете разобраться с ней и сами, без моей помощи». «О, этому противоречию уже 1000 лет!» — отмахнулся рукой Оберон. «И мы пришли сюда не для того, чтобы разобраться с собой, и даже не для того, чтобы разобраться с тобой. Мы здесь решаем куда более глобальную проблему». «Удачи вам», — сказал Гарри. Стрелять в эту парочку сейчас было глупо. Они явно не имели отношения к гнездовавшимся в пустыне террористам. Вели себя хоть и странно, но довольно спокойно и не проявляли агрессии. Конечно, непонятно было, откуда они тут взялись, но Гарри был не настолько любопытен, чтобы спрашивать. «Есть многое на свете, друг мой Борден, что и не снилось нашим мудрецам». Кроме того, он подозревал, что заданные вопросы только замедлят процесс, и что эти люди все равно расскажут ему сами, откуда они тут и зачем. Если они не помешают выполнению задачи, можно попросту их игнорировать. Гарри сунул пистолет в кобуру и закурил новую сигарету. «Ты, наверное, хочешь узнать, откуда мы тут и зачем?» — сказал ковбой. «А насколько длинная эта история?» — поинтересовался Гарри. «Довольно длинная», — сказал Оберон. «Но я не буду рассказывать, я покажу. Ты просто минутку постой, не дергайся. А когда тебе зададут вопрос, просто ответь «да». «Кто задаст?» «Нет времени объяснять», — сказал Оберон. Он повел рукой, вытащил из воздуха тусклый мерцающий в свете звезд металлический обруч, водрузил его себе на голову и... «Внемлите голосу высшего разума, жалкие смертные, внемлите и трепещите. Отныне для вашего мира началась новая эпоха, эпоха войн за личное возвышение. Становитесь сильнее или умрите, жрите других или пожраны будете, бегите, прячьтесь или сражайтесь. Сильные возвысятся, слабые падут, система поглотит и тех, и других. Каждый восьмой житель вашей планеты превратится в зомби и начнет убивать, стремясь заглушить свой неутолимый голод. Сможете ли вы остановить эпидемию или сгинете в пожаре зомби-апокалипсиса? Игра началась. И да, если вы прослушали это сообщение, это означает, что вы не зомби. Удачи!» Гарри покачал головой. «Мне кажется, я уже играл в эту игру раньше», — сказал он. «И не один раз», — подтвердил Кевин. «Что ты помнишь?» «Ничего конкретного», — сказал Гарри. «Просто ощущение дежавю». «Это нормально», — сказал Оберон, магистр. «Воспоминания вернутся каскадом». Двое террористов из числа недавно убитых Гарри начали шевелиться на песке. Шевелиться и издавать нечленораздельные звуки. Видимо, они умерли слишком недавно, и система решила определить их в зомби, раз уж никого более под рукой не было. Гарри достал пистолет и двумя прицельными выстрелами упокоил их еще раз. Перед его глазами тут же появилась табличка, предлагающая войти в свой старый и наиболее успешный аккаунт. Видимо, это был тот самый вопрос, на который нужно было ответить «да». И Гарри ответил «да», потому что не привык бояться новых вызовов. «Общемировое системное сообщение. Игрок Гарри Борден, получивший класс, первым в этом мире достиг 100-го уровня. Дождитесь обновления системы». Гарри посмотрел на магистра. «Мы все-таки не друзья», — сказал он. «Но хорошие знакомые, в некотором смысле даже коллеги», — сказал магистр. «И между нами не было никаких трений, не считая того эпизода, когда ты отправил меня на респаун. Впрочем, я тогда поддался». Гарри начал вспоминать. «Я начинаю вспоминать», — сказал Гарри. «Это довольно муторный процесс», — согласился магистр. Воспоминания обрушились каскадом и наслаивались друг на друга. Кадры из предыдущих жизней смешивались между собой. И сколько их было, этих предыдущих жизней? 10? 12? «Ты знал, что так будет?» — сказал Кевин, обращаясь к магистру. «Ты с самого начала собирался запустить тут игру?» «Да», — согласился магистр. «Официальный старт многое упрощает». «Для тебя?» «Для нас». «А почему ты не сказал об этом Федору? Почему не предупредил?» «А зачем?» — спросил магистр. «Пусть для него это станет приятным сюрпризом. К нему вернется его любимая магия, заработают порталы. К тому же он так картинно собирался пожертвовать собой, что я решил не сбивать его с этого настроя». «Вот поэтому наши пути и разошлись, Оберон», — сказал Кевин. «Другие люди для тебя ничего не стоят. «О, не начинай это опять!» — отмахнулся магистр. «Обновление системы завершено. Теперь Земля доступна для инопланетного вторжения. Желаю удачной игры!» «Это все из-за меня?» — спросил Гарри. «В глобальном смысле нет», — сказал магистр. «Я просто слегка подтолкнул неотвратимое. Ты вспомнил?» «Кое-что», — сказал Гарри. «Полагаю, все нужное придет в процессе. А теперь объясните мне, зачем я вам понадобился». «Ты астральный воин», — сказал магистр. «Твой учитель мертв. Теперь ты последний, кто владеет этим навыком. А на нас надвигается астральный враг». «То есть снова убивать?» — уточнил Гарри. «Ну да», — сказал магистр. «Но ты говоришь так, как будто это что-то плохое. А я, например, считаю, что человек просто обязан заниматься тем, что получается у него лучше всего». «Ты смерть», — сказал Кевин. «А ты власть», — вспомнил Гарри. «А где месть?» «Он умер», — сказал Кевин. «Как?» «Его убили», — сказал Кевин. «Кто?» «Мы еще не знаем», — сказал Кевин. «Но непременно выясним. Это как-то связано с той проблемой, из-за которой вы оба здесь?» «Тут большой знак вопроса», — сказал Кевин. «Это произошло недавно, и у нас тут цейтнот. Посреди разгромленного террористического лагеря открылся рейдовый портал. Оттуда с громкими воплями «Арх!» вывалилась небольшая орда орков. Они вопили, они бежали, они потрясали тяжелыми боевыми топорами. Но по мере приближения к троим беседующим у бархана мужчинам скорость их бега падала, а вопли становились тише. Произошло узнавание». «Слушаю вас, господа», — сказал оркам магистр. «Извините», — сказал главный орк. «Мы ошиблись. Не подскажете, как пройти в библиотеку?» «Вам туда». Магистр беспечно махнул рукой, указывая на пустыню за своей спиной. «Спасибо», — сказал главный орк. «Еще раз извините». «Фигня вопрос», — сказал магистр. «Идите, пока он добрый». Орки медленно, стараясь не совершать резких движений и не поворачиваться к ним спиной, принялись карабкаться на бархан и исчезли с той стороны. Портал, через который они прошли, уже закрылся. «И такое сейчас происходит по всей земле?» — уточнил Гарри. «Да, но это не твоя забота». «И в Англии тоже?» «И это тоже не твоя забота», — сказал магистр. «Пойми, мы не пришли бы сюда и не устроили это, если бы у нас был другой выход. Мы спровоцировали проблему, с которой нам придется разбираться позже. Но сначала надо победить другого врага. Иначе не будет ни земли, ни Англии, и вообще ничего не будет. Только пустота, хлад и мрачное безмолвие». «А у вас вообще бывают менее масштабные задачи?» — поинтересовался Гарри. «Я не ищу этих задач. Они находят меня сами», — сказал магистр. «Так ты готов отправиться с нами на войну, которых еще никогда не было?» «Ладно, давайте сходим», — согласился Гарри. «Постой, ты сказал, что мой учитель мертв». «Брюс мертв?» «Да», — сказал магистр. «Он первым встал на пути вторжения и стал одной из первых жертв этой войны. Но ты все еще можешь за него отомстить». «Но почему вы не позвали меня сразу? Почему отправили его одного?» «Потому что мы думали, что он справится», — сказал магистр. «Мы недооценили угрозу». «На моей памяти с тобой это уже не первый раз такое», — заметил Гарри. «Ну, почему из всего массива данных в первую очередь он вспомнил именно это?» — горестно вопросил магистр у пустыни и растворившихся в ней орков. «Да, я ошибся. Я ошибаюсь. Не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает. А я делаю. И многое. Еще вопросы? Или пойдем уже готовиться к войне?» «А что насчет моего вертолета?» «Он не прилетит», — сказал магистр. «Летающие цели становятся добычей при вторжении в первую очередь. Некоторые игроки из не самых продвинутых миров принимают их за драконов, а с драконов обычно выпадает хороший лут». «Он это серьезно?» — спросил Гарри у Кевина. Кевин покачал головой. Магистр щелкнул пальцами и открыл портал. Под ту сторону повисшего в воздухе овала тоже была пустыня. Только в той пустыне был день, а по барханам бегали ящерицы. Из другого мира на Гарри пахнуло горячим воздухом. «А твой корабль?» — спросил у магистра Кевин. «Автопилот найдет меня сам», — сказал магистр. Он шагнул в портал первый, не оглядываясь, с уверенностью человека, за которым точно последуют. «Прости за это представление», — сказал Кевин. «Но нам на самом деле нужна твоя помощь». «Понимаю», — сказал Гарри. Они прошли через портал вместе, и едва они переместились из одной пустыни в другую, как вокруг них взметнулись смерчи. Несколько десятков смерчей. Гарри оказался в оке циклона. Было жарко, но ветер не дул ни с какой стороны, и ни единая песчинка не коснулась его тела. Смерчи опали, и вместо них остались лишь несколько десятков человекоподобных фигур, созданных из песка. «Позволь представить тебе твою армию, лорд-командующий Борден», — сказал магистр. «Что-то их маловато», — заметил Гарри. «Это вычислители», — сказал Кевин. «Все, кого мы сумели выделить. Если отвлечь от работы еще больше, оставшееся количество не сможет поддерживать стабильное функционирование системы». «А какими силами располагают враги?» — поинтересовался Гарри. «Мы не знаем». «А когда они нападут?» «Уже скоро». «То есть вы и этого не знаете?» — подытожил Гарри. «Ты должен понимать, что разведка в таких обстоятельствах сильно затруднена», — сказал магистр, и тон у него был слегка виноватый, что, в общем-то, для магистра нетипично. «Чего они хотят-то?» — спросил Гарри. «Они хотят, чтобы нас не было», — сказал магистр. «Они расценивают существование системы как угрозу их собственной цивилизации». «И они не так уж и не правы», — заметил Гарри. «Меня не заботит существование каких-то там посторонних цивилизаций», — сказал магистр. «Моя задача — сохранить разумную жизнь в галактике». «Эту песню я уже слышал», — сказал Гарри. «Цель, конечно, нетривиальная, но методы сомнительны». «Они нанесли удар первым». «Да», — удивился Гарри. «То есть это не ваши сеятели вторглись в их локальное пространство и принялись бомбардировать его своими наноботами, а они прилетели к вам и сразу начали воевать?» «Сейчас уже не важно, кто нанес первый удар», — сказал Кевин. «Война уже идет, и теперь имеет значение только то, кто нанесет последний удар». «Как он тебя в это втянул?» — спросил Гарри. «Как обычно», — сказал Кевин. «Значит, война», — сказал Гарри. «Что ж, давайте посмотрим, на что способна ваша армия». И Гарри Борден, лорд-командующий, сделал шаг в бок,